Глава 100. Исключение. Прошло время. Профессора и помощники Академии Бездонного Леса Костей постепенно оправились от всех печальных событий и приспособились к сложившейся ситуации. Нынешняя Академия Бездонного Леса Костей стала походить на настоящую гробницу. В такой великой Академии редко где можно было повстречать другую душу. Классы были свободными, торговая зона опустела, а миссии, что висели на огромной широкой стене, принимались лишь несколькими людьми. Вся Академия Бездонного Леса Костей погрузилась в безмолвие, молчаливую и спокойную атмосферу. В таких обстоятельствах, если бы здесь оказался обычный человек, он бы до смерти испугался. Тем не менее, ситуация заключалась в том, что помощники, выжившие в кровавой бане, как и профессора, на войне оказались крайне решительны, поэтому они продолжили поддерживать управление Академией даже в таких условиях. Однако такое положение дел не продлилось очень долго. По расчетам Лилина, время поступления новых помощников с южного побережья неукротимо приближалось. На этот раз Академия Бездонного Леса Костей снизит свои требования. Тогда к ним сможет присоединиться большое количество помощников и им удастся немного вернуть свою славу. Но воспитание талантливого помощника потребует огромного количества времени и ресурсов, не говоря уже о способностях помощников пятого класса, где и как найти такие таланты. Наследие Академии Бездонного Леса Костей сильно сократилось во время поколения Лилина. Вполне вероятно, что для восстановления прежнего уровня силы им потребуется по крайней мере 10 лет. Однако Лилин не сильно беспокоился об этих проблемах. Он снова вернулся к своей монотонной жизни, продолжил взаимодействовать со своим профессором, принимая участие в его экспериментах, и учился на собственном опыте. Тем временем, он начал пользоваться привилегиями помощников 3 уровня, покупал большое количество магических ресурсов и сохранял о них информацию. Способности Лилина в мире магов считались средними, ни высокими, ни низкими, но довольно приличными. Кроме того, ему удалось стать помощником 3 уровня, а в будущем у него будет много времени, чтобы прорваться в официальные маги. Учитывая этот момент, неважно, профессора или помощники, все будут считать его очень важным человеком. Всякий раз, когда Лилин встречал официального мага, он приветствовал его. В ответ они кивали головами в знак признания и одобрения. Также, когда помощники издалека замечали Лилина, то спешили тут же поприветствовать его. Что касается Ниссы и остальных, они не осмеливались показываться перед Лилином. Подумав о Ниссе, Лилин не мог не обрадоваться. В прошедшей кровавой бане она не только смогла выжить, но и получить несколько очков вклада, что представляло из себя чрезвычайно трудную задачу. Он услышал, что Ниссе смогла обменять свои очки на зелье увеличения духовной силы и готовилась к становлению помощницей 3 уровня. Надеюсь, она преуспеет. Чтобы исцелить свое тело, ей необходимо стать, по крайней мере, официальным магом. Лилин подумал о ранениях Ниссе и немного забеспокоился. Прямо сейчас в Академии Бездонного Леса Костей родом из Чернобыльских островов были только он, Ниссе и Джейдан. Эти мысли едва появились в сознании Лилина, но вскоре он отбросил их и сосредоточился на книге в своих руках. Эта книга была очень толстой, толщиной в 2 кирпича. Однако поверхность бумаги была крайне мала. Таков уж стиль древних книг. Мать-Земля окутала своим влиянием Землю и родила 7 детей. Гнев, скорбь, алчность, уныние, блуд, чревоугодие и зависть. Каждый из ее детей унаследовал одну из сил материи. Горы будут рассыпаться перед ними, моря расступаться перед ними. Древняя письменность очень туманная, в ней много припрятанной информации о магах. Глаза Лилина сверкнули, когда он отдал команду. И чип, запись. С тех пор, как Лилин зарегистрировался в административной зоне и стал потенциальным кандидатом в маги, ему удалось получить еще больше доступа к информации в Академии Бездонного Леса Костей, и одна из привилегий позволяла ему посещать секцию тайной библиотеки. Конечно, в этих книгах информация, касающаяся официальных магов, была стерта. Самое большее она вскользь упоминалась наряду с загадочными письменами. Обычно люди просто умалчивают о таких сведениях. Тем не менее Лилин с помощью ИЧИПа получил намного больше информации из этой тайной библиотеки. Прежде всего ИЧИП сохранил всю информацию, в которой упоминались маги. Прямо сейчас Лилин мог поручиться, что большинство профессоров Академии Костей Бездны не могли сравниться с ним в знаниях в этой теме. Эта информация являлась отличным фундаментом для Лилина, что находился на уровне помощника. По крайней мере, Теперь он осознавал свои ошибки во время прорыва к помощнику 3 уровня и даже старался их исправить. Не стоило смотреть на эту информацию свысока. Если ошибки не будут исправлены, даже после того, как Лилин станет официальным магом, его духовная сила застопорится на долгое время, а он не сможет развиваться дальше. Кроме того, Лилин нашел некоторую информацию касательно продвинутых техник медитации. С помощью кусочков этой информации и словам Романа, Лилин мог подтвердить, что председатель Академии Бездонного Леса Костей и руководители крупных гильдий и магистры на Южном побережье все пользовались продвинутыми техниками медитации для прорыва. Следовательно, с их помощью они и смогли достичь своего нынешнего могущества. Что касается остальных магов на Южном побережье, а также многих профессоров в академиях, они не знали о продвинутых техниках медитации. Они пользовались водой Грайн для прорыва, оставаясь на уровне официального мага 1 ранга на всю жизнь. Узнав обо всем этом, Лилин полностью отмел возможность использования воды Грайн для своего прорыва. Похоже, что придется направиться в лунные горные равнины Цитра и получить продвинутую технику медитации, что оставил после себя маг Серхальм. Ради будущего развития, Лилин медленно закрыл книгу и покинул библиотеку. Он воспользовался и чипом, чтобы сохранить большую часть информации из тайной библиотеки. В будущем, независимо от того, где он будет находиться, он всегда сможет найти информацию в базе данных и чипа. Он словно все время таскал с собой огромную интеллектуальную библиотеку. Профессор Лилин пришел в лабораторию Крафта и поклонился ему, в то время как тот проводил эксперимент. Несмотря на то, что Крофт выглядел как раньше, Лилин заметил, что его глаза немного потускнели. Похоже, что смерть Мерлина немного повлияла на этого старика, возраст которого превышал 100 лет. «Лилин, дитя мое!» Увидев Лилина, Крофт улыбнулся и стал более сосредоточенным. «Что касается моего предложения в прошлом, ты решил ответить на него?» – спросил Крофт. «Да, профессор». Лилин снова поклонился. «Я ценю, что семья Лисли так высоко оценивает меня, но я желаю прорваться, опираясь на собственные силы». После ответа Лилина выражение лица Крофта помрачнело. Однако талант Лилина в зельеварении был превосходным, даже по оценкам Крофта. После смерти Мерлина Лилин стал его лучшим учеником, поэтому он не мог не дать ему очередного совета. Семья Лисли велика, а зельеварение является их сферой деятельности. С ее помощью твой талант раскроется в полную силу. Более того, семья Лисли искренна, их условия контракта намного выгоднее, чем те, что предлагает Академия. Лилин выглядел задумчивым, но в глубине души он без малейшего колебания отклонил предложение Крафта. После кровавой бани, позиция Лилина в сердце Крафта поднялась. Когда они говорили ранее, Крофт, представляя семью Лисли, сделал предложение Лилину. Семья Лисли была одной из самых больших семей магов в Академии Бездонного Леса Костей, к тому же их поддерживало много магов. Крофт был одним из них. Имея давние отношения и историю с Академией Бездонного Леса Костей, семья Лисли также обладала копиями заклинаний 1 ранга и водой Грайн. Предполагалось, что Крофт предложит ему такой же контракт, как он подписывал и с Академией. Семья Лисли также предоставила бы ему заклинание 1 ранга и воду Грайн. По сравнению с контрактом Академии, контракт с семьей Лисли обладал бы меньшим количеством ограничений. Однако Лилин не был заинтересован в нем. Независимо от того, насколько сильной была семья Лисли, смогли бы они предоставить продвинутую технику медитации? Глядя на Крафта, у которого не было ни одной высокоранговой техники медитации, он уже знал ответ. Благодаря наследству мага Серхальма, Лилин надеялся, что ему никогда не придется присоединяться к семье магов и накладывать на себя ограничения. Кроме того, Лилин, как современный человек, очень ценил свободу. Если он не окажется в отчаянном положении, он никогда не продаст себя и не заключит контракт с семьями магов. «Я все понимаю, профессор, но...» Лилин поднял голову, в его глазах пылала непоколебимая решимость. «Я все еще хочу попробовать сделать это с помощью своих сил. Если мне не удастся, я обещаю вам, профессор, я определенно расставлю приоритеты и присоединюсь к семье Лисли». «Ты...» На лице Крафта сменилось несколько эмоций. Глядя на самого выдающегося ученика, он почувствовал себя немного беспомощным. «Тогда ладно, тебе только 17 лет. Молодость драгоценна и позволяет совершать ошибки». Крофт посмотрел на Лилина и вспомнил о своей молодости. «Благодарю вас, профессор». Хотя переживания Крофта были необоснованными, Лилин был немного тронут. Он никогда не желал зла своим ученикам. Такая черта была весьма редкой в Академии Бездонного Леса Костей. В таком случае, как ты планируешь преодолеть препятствие и стать официальным магом? Спросил Крофт. Ну, Лилин покачал головой, как бы смущаясь и извиняясь. Я слышал, что у профессора Доротти осталась частичка информации относительно официальных магов. Ха-ха, рассмеялся Крофт. Так вот что ты задумал. На южном побережье информация о том, как стать официальным магом, контролировалась большими гильдиями, но всегда находились исключения. Глава 101. Заклейменный мечник. После многих заседаний, главные магистерские организации южного побережья единогласно решили ограничить информацию касательно достижения официальных магов. После подписания соглашения все гильдии должны были торжественно поклясться его соблюдать, дабы четко контролировать процессы развития и продвижения помощников до официальных магов. Даже если это были академии или семьи, поглощающие в себя новичков, они обязаны были принести клятву в сохранении строжайшей тайны. Исключение – информация, находившаяся внутри исторических предметов и соответствующих мест. На просторах южного побережья находилось много следов и останков магов. Все они располагались в чрезвычайно рискованных местах. Даже официальные маги имели риск распрощаться с жизнью в своих поисках. Помимо этого, даже если находилось наследие мага, нельзя быть уверенным в его содержании. Взять, например, Лилина, ранее он потратил много ресурсов и усилий, чтобы в итоге ни к чему не прийти. Ситуация, кстати, обыденная. Тем не менее, стоит магу найти следы древнего наследия и заполучить хранимую там информацию или иные ценнейшие ресурсы, появлялся шанс рождения новой легенды. Хотя поиски наследия магов сопоставлялись непредвиденными опасностями, многие маги по-прежнему искали их. Ограничения на знания, необходимые для достижения статуса официального мага, были подписаны всеми магистерскими организациями и гильдиями Южного побережья. Поэтому всевозможные наследия, оставшиеся с времен до подписания соглашения, вполне могли сохранить в себе информацию по развитию до официального мага. По этой же причине родилось несколько безгильдийных официальных магов. Согласно информации, собранной дотошным Лилином, Доротти стал официальным магом только после нахождения кусочка информации во время определенного путешествия. Хотя количество информации оказались потерянными на 60% в сравнении с оригиналом, просто полагаясь на нее, невозможно стать магом, но она по-прежнему очень ценна. Более того, Лилин являлся лишь помощником 3 уровня. У него не было уверенности в своей полезности Доротти до становления официальным магом, а потому он и не знал, сможет ли провести столь важную сделку с ним. Чтобы заполучить кусочек информации, он мог только понадеяться на Крофта. Хорошо, однако ты должен знать о редкости информации, касающейся достижения официального мага. На что ты планируешь ее обменять? Хотя информация чрезвычайно ценная, ее получение и одноразовое прочтение широко отличаются. Я верю, что вот это удовлетворит профессора Доротти, ответил Лилин и положил здоровенную сумку на стол Крофта. Более того, заполучив кусочек информации, профессор может сделать его копию. На предложение Лилина Крофт лишь изогнул бровь, но ничего не ответил. Но стоило ему открыть сумку, он не мог не вздохнуть. Старый мешок костей, Доротти, наверняка, не сможет отказать тебе. Лилин улыбнулся. В сумке не только лежало огромное количество магических кристаллов и дорогих ингредиентов, но также и оживляющий цветок. Этот ингредиент чрезвычайно сложно заполучить, но его магические свойства полезны для восстановления магов с утраченными конечностями. Что до обстоятельств его роста, он должен расти вокруг множества мстительных духов. Каждый день он должен омываться кровью погибших людей, иначе не будет расти. Такие ингредиенты редки даже для Академии Бездонного Леса Костей. В конце концов, в разведении искусственных духов, исследование Академии Бездонного Леса Костей по сравнению с Лилином, пользующегося помощью Ичипа, практически не продвинулись. Если бы Лилину не нужна была информация, он бы уже завершил эксперимент выращивания. Что до оживляющего цветка, он оказался лишь побочным продуктом из экспериментальной лаборатории. Прямо сейчас Доротти искал любые материалы, чтобы вернуть Джейдану руку, поэтому данным предметом Доротти определенно не мог пренебречь. Хотя он и понимал это, Лилин все еще опасался отдавать столь ценный материал, так как в прошлом он якобы раздобыл цветок пустоты, а теперь приобрел еще один ценный ингредиент, оживляющий цветок, то мог вызвать ненужные подозрения. Но, если он желал задобрить Дорогти, ему придется подарить оживляющий цветок. А еще ему повезло, что данный предмет весьма редок. В мире магов существовало очень много бездарных и несостоятельных помощников, которым повезло наткнуться на древние пережитки наследия магов и которые стали официальными магами, владыками своих регионов. На их фоне, удача Лиэлина была более чем посредственна. 3 дня спустя в лаборатории, желание Лиэлина исполнилось, так как теперь он держал в своих руках информацию. Заклейменный мечник, что это? Лиэлин нахмурился, разве оно не должно было мне помочь стать магом? Ха-ха, когда я впервые получил его информацию, я также остолбенел. Но Дорогти объяснил мне, произнес Крофт. Лиэлин, маги являются людьми, что обладают мистическими силами. В древние времена обладатели могущества назывались волшебниками. Что до заклейменного мечника, благодаря алхимическим рунам и проходящим через их тела магическим заклинаниям, они получали силу. Это маленькое ответвление древних магов. Крофт начал поучать своего ученика. Я вижу, что ты теперь рыцарь. Таким образом, чем дальше ты зайдешь, тем выше у тебя шанс стать заклейменным мечником. Я понимаю. Лиэлин просмотрел документ и произнес. Заклейменный мечник, кажется, больше уделяет внимание тренировкам физической силы. Благодаря постоянным тренировкам и медитациям, природная сила хранится внутри тела. В критические моменты энергия взрывоопасно извергается сама по себе. Почему-то оно напоминает рыцаря. Глаза Лиэлина вспыхнули. Верно, ты правильно интерпретировал. Часть информации касательно наследия древних заклейменных мечников широко распространена. После некоторых изменений, она больше подходит обычным людям, а впоследствии знание послужило взращиванию рыцарей и великих рыцарей. Крофт довольно кивнул, что говорит о том, что заклейменный мечник – это развитая версия рыцаря. Лиэлин пришел к определенному заключению, однако жалко, что 60% информации утеряно, особенно часть, касающаяся символики и формации заклинаний, все пропало. Попытка насильного клеймирования формации заклинаний на теле только приведет к хаотическому воздействию силы на тело мага. В глазах Крофта вспыхнуло сожаление. В древние времена комбинация сил заклейменного мечника и мага представляла из себя ночной кошмар для врагов многих миров. Но даже при таких условиях, я уже очень благодарен профессору. Лиэлин поклонился в очередной раз. После выхода из экспериментальной лаборатории Лиэлин взял в руки книгу, в которой описывались детали касательно заклейменного мечника. Хотя она довольно ветхая, у меня по-прежнему есть и чип. Возможно, я смогу воспользоваться им для предположительного восстановления утерянной информации. Лиэлин успокоился, почувствовав себя немного лучше. Он всегда любил запасаться несколькими планами. Техника развитой медитации в лунных горных равнинах Цитры пока оставалась мифом. Он получил лишь несколько разрозненных обрывков информации от Романа, в правдивости которого он до сих пор сомневался. Если бы Лиэлин не столкнулся с подобной информацией, когда наткнулся на наследие мага неподалеку от логова Манкисты, он никогда бы ему не поверил. Более того, даже если сады Дилана и существовали, скрывали ли они до сих пор наследие великого мага Серхальма? Даже если оно и находилось здесь, Лиэлин не знал, будет ли развитая техника медитации подходить ему. В мечтах Лиэлин представлял, как получает подходящую высокоуровневую технику медитации, но в реальности не смел надеяться на такую удачу. Поэтому прямо сейчас ему необходимо было создать запасной план. У него была пробирка с водой Грайн, и чип занимался симуляцией модели заклинания 1 ранга с защитным эффектом. Теперь ему удалось заполучить информацию касательно заклейменного мечника. Все детали складывались в заключительный объем информации, необходимый для его саморазвития. Лиэлин решил, что если провалит поиски в лунных горных равнинах Цитры, то подаст заявку на выпуск. Затем он отправится в странствие по южному побережью в поисках наследия для заполучения высокоуровневой техники медитации. Если он не сможет найти подходящую технику медитации до 50 лет, то воспользуется уже имеющимися в его руках знаниями, чтобы достигнуть уровня мага. Хотя такой процесс смог причинить неудобства для будущих достижений, Лиэлин полагал, что если не встретит никакой надежды на развитие духовной силы до 15, то лучше будет повысить свою силу, прежде чем искать определенные альтернативы. На обратном пути в общежитие, недавно Бикки нанесла ему несколько визитов. На целом этаже Лиэлин жил в полном одиночестве. Лиэлин бросил взгляд в совершенно безжизненное крыло и вздохнул. Хотя маскировка и неплохая вещь, Жить в таком месте достаточно скучно, когда никто не причиняет головной боли. Зайдя в свою комнату с яркой лампой, Лилин почувствовал себя лучше. Пройдя до простенькой экспериментальной лаборатории, Лилин погрузился в свои мысли. И чип. Как проходит процесс с имитацией модели защитного заклинания один ранга, а также симуляции воды Грайн. Модель защитного заклинания один ранга, прогресс, 14.3%. Предполагаемое завершение, 765 дней. Касательно модели заклинания один ранга, и чип определил довольно долгий срок. Однако, Лилин уже был доволен подобным. Ранее и чип вообще не давал успешной вероятности имитации. Тем не менее, после получения массивного притока информации из тайной библиотеки, и чип наконец сообщил о проблеске надежды на имитацию модели защитного заклинания один ранга. Так оно может быть завершено. 2 года я могу и потерпеть. Спустя 2 года Лилину будет только 19. Он все еще помощник 3 уровня в расцвете сил. Преимущество молодости заключалось в переизбытке времени. Расчет формулы воды Грайн в процессе. 5.32%. Предполагаемые ингредиенты. Фрукт тысячеликого древа. Свежая кровь гигантской приливной змеи. Предполагаемый эффект. Огромное потребление жизненной силы помощника для стимуляции прорыва через бутылочное горлышко. Так вот в чем дело. Взглянув на анализы чипа, Лилин наконец понял, почему Академия рассматривает помощника 3 уровня до 20 лет как потенциального мага. Вода Грайн создает эффект поглощения жизненного цикла волшебника в обмен на стимуляцию прорыва. Чем моложе помощник, тем больше жизненной силы потребуется. Следовательно, тем выше шанс на прорыв. Если помощник постареет, то не сможет прорваться даже воспользовавшись водой Грайн. Все потому, что их тела больше не обладали необходимым количеством жизненной силы. Кажется, предыдущая ситуация может измениться. Лилин погладил подбородок. Вопрос по поиску высокоуровневой техники медитации стоит выдвинуть на первый план. Более того, я не могу ждать 50 лет, 30 лет. После достижения 30, если не смогу найти подходящую технику, то попытаюсь прорваться. Укрепив свою решимость, Лилин прибрал экспериментальную лабораторию и достал древний свиток зельеварения. Глава 102. Приготовление древнего зелья. Древняя медицина. Формула слез Марии. Начнем 1.312.933 Е-моделирование. Лилин получил 2 листа медицинских формул от профессора Крафта. Один из них касался лазурного зелья, для которого он нашел ингредиенты заменителей, которые помогло ему достичь нынешнего уровня. С другой стороны, слезы Марии включали в себя идеи по его исследованиям души, а из-за этого Лилин не знал, как ему следует действовать. В конце концов, проведя массу экспериментов в Великом Ночном Городе, Лилин собрал огромное количество данных о душах, поэтому так сильно стремился проанализировать формулу древнего зелья слез Марии. Наконец, получив воду Грайн, и чип выполнил обратную разработку, чтобы узнать процесс приготовления воды Грайн, чтобы в конце концов преодолеть последние препятствия перед созданием слез Марии. Однако, к ужасу Лилина, он обнаружил, что некоторые шаги во время приготовления воды Грайн могут быть осуществлены только официальными магами. Кроме того, многие процессы требовали огромных запасов духовной силы, которыми могли обладать только официальные маги. Эта ситуация доказала, что предыдущее предположение Лилина было верным. Зелье слезы Марии определенно являлось секретной формулой, позволяющей древним магам повышать свою духовную силу. Поэтому Лилин с еще большим желанием хотел преуспеть и приготовить зелье слез Марии. Его духовная сила не увеличивалась уже довольно долгое время. Его тело уже полностью отторгало модифицированное лазурное зелье. Поэтому даже если он и выпивал этого зелья, его духовная сила ни капельки не увеличивалась. Кроме того, увеличив ранее свою духовную силу с помощью зельеварения, и пытаясь сейчас поднять ее с помощью медитации, было просто невыносимо, потому что этот темп напоминал ему скорость движения черепахи. Его нынешней духовной силы было недостаточно, чтобы прорвать барьер и стать официальным магом. Судя по расчетам Ичипа и его собственной оценке, пользуясь только техникой медитации, ему понадобится по крайней мере несколько лет, чтобы стать официальным магом. Лилин не мог столько ждать, следовательно, он должен был создать новый тип зелья. Поэтому он до сих пор перебирал все новые и новые формулы. Другие рецепты древних зелий в основном контролировались официальными магами, а у Лилина не было запасов ценных ингредиентов, на которые он мог бы поменяться. Также Лилин не хотел привлекать к себе много внимания. Более того, если сравнивать попытку имитации создания с нуля совершенно новой формулы зелья, то благодаря тому, что более половины формулы зелья слез Марии уже было расшифровано, оно представляло из себя лучший выбор. Лилин смело заменил несколько процессов, которые могли выполнить только официальные маги, на те, что мог выполнить только помощник 3 уровня. После десятков тысяч модификаций, вкупе с миллионами имитаций чипа, эксперименты Лилина были очень близки к успеху. «Прежде всего, мне нужен базовый материал для формулы, мстительный дух женщины». На углу своего экспериментального стола Лилин поднял совершенно новую сферу для сдерживания духа. Внутри находился дух женщины в красном платье. Она со страхом смотрела на Лилина. Энергетические волны, исходящие от этого духа, даже и близко не походили на таковые, как у Романа. Она была всего лишь помощником 1 уровня. После смерти большинства помощников Академии, для выживших наступил золотой век саморазвития. Первоначально, ресурсы Академии рассчитывались на 1000 помощников, но сейчас они разделялись между 50 выжившими. Кроме того, цены на все ингредиенты и модели заклинаний были значительно снижены, если сравнивать их с ценами до кровавой бани. Например, мстительные духи первоначально являлись редким товаром на рынке. Когда они появлялись на продажу, то тут же раскупались помощниками, а цены на них достигали стоимости в 500 магических кристаллов. Недавно Лилин просто подошел к стойке и тут же купил мстительный дух, а его растрата не составила даже 100 магических кристаллов. Конечно, в этом заключалась замаскированная награда Академии для выживших помощников. И такая награда продолжится вплоть до поступления следующей партии помощников. Тем не менее, скупая все по таким ценам, Лилин ни разу не задумался о том, чтобы подороже все перепродать за пределами школы. Академия сразу же запретила все на корню, а тех, кого поймали, ждало суровое наказание. Лилин воспользовался этой возможностью и, потратив половину своих сэкономленных магических кристаллов, покупал большое количество ценных ресурсов и странные модели заклинаний. Мстительный дух в сфере для сдерживания духа обладал длинными серебряными волосами, темно-синими глазами и мягкими увлажненными губами. Она также обладала изящной талией и длинными ногами. При жизни она определенно обладала выдающейся внешностью, сводя мужчин с ума. Какая жалость! Лилин вздохнул, но его рука продолжила двигаться и пролила серебряную жидкость на сферу. Он использовал зелье, растворяющее духов. Раньше Лилин специально приготовил его для Романа. Только от нескольких капель Роман вопил полдня и даже получил серьезную травму. И сейчас весь остаток был использован Лилином. Ах, больно. Пожалуйста, умоляю тебя. Нет. Мстительный дух непрерывно кричала внутри хрустальной сферы. Перед такой обворожительной женщиной любой человек по крайней мере сильно заколебался бы глубоко в сердце. Однако Лилин даже бровью не повел, когда продолжил двигать руками. Поскольку он пользовался все большим количеством растворяющего духа в зельем, мольбы духа становились все более приглушенными. Даже ее красное платье медленно растворялось, открывая взору иллюзорную, но все же заманчивую светящуюся кожу. «Хочешь меня соблазнить?» Глядя на представшую взору сцену, губы Лилина изогнулись в усмешке. «Мстительный дух, предстань передо мной в своей истинной уродливой форме». Лилин поднял палец с большой черной иглой, торчавшей из ногтя. «Сси!» Черная длинная игла пронзила хрустальную сферу, проткнув грудь мстительного духа. «Аркх!» Женщина-дух пронзительно закричала, а ее тело стало расплываться. Когда она вновь появилась, то ее тело приобрело совершенно другую форму. Лицо покрылось чешуйками и морщинами, и глаза сместились в сторону, как будто кто-то случайно их туда прикрепил. По бокам от ее лысой головы свисало несколько прядей зеленых волос. Ее рот открывался и закрывался, открывая взгляду ряды острых зубов. Время от времени с ее алого языка капала отвратительная жидкость. Ао! В глазах мстительного духа виднелась жадность, способная разорвать людей. Она пристально уставилась на Лилина, словно старалась немедленно сжечь его. «Твоя внешность и душа уродливые везде». Лилин издевался и насмехался над ней, прежде чем нарисовать еще одну таинственную руну. Эксперимент продолжался более 10 часов и завершился лишь в конце следующего дня, когда все было готово. Внутри экспериментальной лаборатории, внутри алой пятиугольной формации стояло обнаженное тело, покрытое шишками. Красивое тело мстительного духа было связано металлической цепью и запечатано внутри этой пятиугольной формации. В этот момент, хотя мстительный дух и выглядел как призрак, который в следующий момент может легко исчезнуть, на ее лице больше не было ни ненависти, ни безумия, вместо этого она будто смущалась чего-то. В сочетании с опутывающими ее цепями, создавалось впечатление, словно она выполняла чье-то садомазохистское желание. Лилин смотрел на обнаженное женское тело перед ним, его лицо выражало удовлетворенное выражение. «Спустя долгий день, я наконец-то устранил все обиды из тебя. Спасибо тебе, юноша. Однако, не мог бы ты отпустить меня и дать мне одежду?» Женщина говорила изнутри формации, ее голос был таким же восхитительным, как и у черной птицы Иволги. «Ты шутишь, я потратил столько усилий, чтобы избавить тебя от всех обид, но не ради удовольствия». Услышав слова Лилина, дух женщины внезапно почувствовал, будто над ней нависла беда. Тревожные, безумные и задумчивые выражения мелькали на лице Лилина, сменяя друг друга. Наконец, они собрались в одном, апатии, безразличие ко всему. Прошло несколько часов. В этот момент экспериментальную лабораторию наполнял холод. В этих четырех стенах, любой человек с хорошим слухом мог почти расслышать вопли мстительного духа. Что же касается духа женщины перед Лилином, она почти потеряла свой человеческий облик. Последний шаг. Лилин поднял серебряную вилку и проткнул голову мстительного духа через глаза. Пу, как будто сделанная из специальных материалов. Серебряная вилка пронзила глазное яблоко мстительного духа. Хи-хи. Мстительный дух женщины визжал и извивался, как дикий зверь. Когда вилка проткнула глазное яблоко, лицо мстительного духа женщины было едва различимо. Две струйки кровавых слез потекли вниз. Это и есть древнее зелье. Слезы Марии. Лилин поднял руку, касаясь нескольких капель крови рукой. Он ощутил вязкость капель и ледяной холод. Дух – иллюзорная сущность. Что касается меня, я на самом деле смог войти в контакт с духовными слезами. Как удивительно. Лилин бормотал, намазывая зелье на свои глаза. Хлоп. Лилин ощутил чрезвычайно сильную покалывающую боль в глазах. Красный. Его глаза могли видеть все только в красных тонах. Казалось, будто в его голове звучал женский голос, который словно что-то рассказывал. Голос становился все громче и громче. Наконец Лилин уже мог только схватиться за голову и прижаться ею к стене, чтобы хоть как-то смягчить боль. И чип вывел информацию перед глазами Лилина. Хозяин испытывает неизвестный эффект, духовная сила увеличивается. В настоящее время она составляет 14.3. Данные, описывающие духовную силу Лилина, продолжали всплывать перед его внутренним взором. 14.8, 15.3, 15.8, 16.1. Число его духовной силы постоянно росло и наконец остановилось на отметке в 16.1 единицы. Выдох. Наконец-то прошло. Лилин сильно потер свои виски, вдыхая холодного воздуха. Хотя было очень больно, побочных эффектов почти нет. Прежде, чем он успел договорить, Лилин обнаружил, что вокруг витал белый туман. В комнате промелькнула красная мантия. Лилин хотел пошевелиться, но воздух казался очень грязным, словно крахмальная паста. Любое движение давалось с большим трудом. Наконец, владелец красной мантии предстал перед Лилином, мстительный дух. В этот момент, более половины головы мстительного духа уже растворилась. Если бы было другое время, такая атака. Как ни старался Лилин этого избежать, все-таки был поражен когтем в грудь. Пронзающий до костей холод начал разливаться в его груди. Глава 103. Встреча. Мстительный дух, одетый в красные одежды, неоднократно атаковал, отрывая когтями плоть от тела Лилина. Гневное выражение лица Лилина сменилось полнейшим равнодушием, а спустя несколько минут он с трудностью раскрыл рот. Гури Сасида Люксиан. Темно-зеленое пламя загорелось на теле Лилина, воспламеняя всю экспериментальную лабораторию. Хух, когда темно-зеленое пламя истощилось, Лилин вернул себе возможность передвигаться. Только теперь у него появилось достаточно сил, чтобы осмотреться. Экспериментальная лаборатория выглядела как и раньше, вся аппаратура располагалась на своих местах. Что до пятиугольной формации, она растеряла весь свой свет, а мстительного духа и след простыл. На Лилине не было видно и призраков ран, но выражение его лица не выглядело хорошим. Все потому, что различные показатели, предоставляемые и чипом, мелькали перед ним. Хозяин пострадал от неизвестной атаки, судя по базе данных, принадлежащей мстительному духу. Живучесть понижена на 0.1. Хозяин пострадал от неизвестной атаки, судя по базе данных, принадлежащей мстительному духу. Живучесть понижена на 0.1. Хозяин пострадал от неизвестной атаки, судя по базе данных, принадлежащей мстительному духу. Живучесть понижена на 0,1 после третьего показания. На лице Лиилина застыла маска ужаса. И чип, выведи мое текущее состояние. Бип. Лиилин Ферли. Помощник 3 уровня. Рыцарь. Сила. 3,1. Ловкость. 3,3. Живучесть. 3,4. Духовная сила. 16,1. Магическая сила. 16. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Состояние. Здоров. После улучшения от использования слез Мари, духовная сила Лиилина возросла до 16,1. Однако он потерял 0,3 живучести, пострадав от атак мстительного духа. Как и ожидалось, формулу древнего зелья нельзя модифицировать так легко. Лиилин вздохнул. Он действовал по собственной инициативе, изменяя множество процессов формулы, поэтому и получил такую ответную реакцию. Однако, повышение духовной силы ценой такого количества живучести показывает ценность этого зелья. Лиилин был уверен в своей модифицированной формуле древнего зелья слезы Марии. Древнее зелье, модифицированное зелье слезы Марии. Хозяин, дайте название. Раздался монотонный голос Ичипа. Кровавое зелье отмщения. Лиилин озвучил название, вспоминая концовку и красную вспышку. Хотя его зелью требовался мстительный дух в качестве ингредиента, в связи с некоторой жестокостью, найти такое зелье было бы довольно сложно. Простое использование повысило духовную силу на 2 единицы. Единственный побочный эффект – тот же уровень усиления, что и у лазурного зелья, которое ранее модифицировал Лиилин. Что до самого процесса изготовления, он выглядел весьма безжалостным, но Лиилин не сильно волновался об этом. Убийство людей и совершение жестоких поступков являлись для Лиилина более чем приемлемыми, если от этого он получал пользу. Люди, убивающие забавы ради, являлись чокнутыми и бесчеловечными. В его прошлом мире стояла мирная атмосфера, поэтому, естественно, он также выступал за мир. Однако в мире магов война существовала везде. Смерти случались ежедневно. Плебеи, смотрящие вниз, не знали, смогут ли дожить до следующего восхода солнца. Закон джунглей и выживание наиболее приспособленных декларировались различными могущественными гильдиями и организациями. По приходу в этот мир, Лиилин следовал поговорке, оказавшись в Риме, живи как римлянин, поэтому и стал весьма эгоистичным человеком. До тех пор, пока это зелье может принести ему пользу, он без колебаний будет создавать его и дальше. Хаэм, так это ощущение от духовной силы 16 уровня, восхитительно. Лиилин прикрыл глаза, предаваясь различным ощущениям, нахлынувшим на него. Под его контролем, духовная сила хлынула из него серебряными нитями, охватывая каждый предмет в комнате. Более того, форма каждого физического предмета возникла у него в голове. Для постоянных помощников подобные ощущения были весьма освежающими. Тем не менее Лиилин заметил, что по достижению определенного порога духовной силы, его способности сканирования стали напоминать те же, что и у Ичипа. Вот какой эффект у мастерства, можно предугадывать большинство засад, не опасаясь внезапной атаки. Лиилин оценил чудотворное применение духовной силы. Но какая жалость, для меня они не сильно полезны, ведь у меня уже есть Ичип. В своем подсознании, волны духовной силы достигли конкретных границ, неоднократно расширяя конечную площадь его сознания. Только внешние перемены слишком очевидны. Лиилин поднял бронзовое зеркало. На его поверхности отразилось румяное лицо молодого человека с коричневыми волосами. Но пара сверкающих глаз сияла подобно бриллиантам в ночи. Обычно верхний предел духовной силы помощника 3 уровня равнялся 15, но Лиилин далеко превзошел его. Кроме этого, когда помощник 3 уровня прорывается до официального мага, его глаза также показывают необычные признаки притяжения. Вот в чем заключается результат расширения границы собственного сознания. Однако для Лиилина такие новости не являлись хорошими. Для остальных он лишь новичок, что недавно стал помощником 3 уровня, но теперь, раз он достиг этих пределов, то, несомненно, вызовет подозрение и любопытство окружающих. Если бы такими людьми оказались обычные помощники, Лиилин не особо опасался. Но если официальный маг вызовет его для допроса, то он определенно столкнется с проблемами. В конце концов Лиилин не доверял официальным магам, потому что Ичип не мог проанализировать их. «Пока мне стоит скрывать свои способности», — Лиилин произнес несложное заклинание. По его лицу прошлась трещина, а его глаза потускнели, не отражая никакого света. Простое заклинание смены облика, способность изменить черты лица. Многие официальные маги женского пола владеют этим заклинанием, чтобы придать своему лицу более красивые черты. Надеюсь, оно поможет скрыть мое развитие до поры до времени», – неуверенно раздумывал Лилин. После нескольких изменений заклинания смены облика и чипом, помощники три уровня не могли распознать его, однако Лилин совершенно не был в нем уверен, когда дело касалось официального мага. Если они просто пройдут мимо, то не должны заметить его маскировку. До тех пор, пока они не применят заклинание обнаружения, то не должны распознать его истинное лицо. Глубоко внутри себя Лилин уже решил. После путешествия по Объединенному Королевству и расследования следов и останков, он отправится в горные лунные равнины Цитры ради поиска наследия великого мага Серхальма. В любом случае Лилин уже выразил свою заинтересованность в путешествиях к Крафту, и тот не высказал резких протестов. После совершения некоторых приготовлений, Лилин погладил урчащий живот и криво улыбнулся. Его эксперименты так затратил целый день. Неважно, насколько высока его живучесть, он все еще являлся смертным, неспособным избежать законов природы. Вот почему он ощущал симптомы голода. Хотя он мог и восстановить свои силы зельями, но уже ощущал тошноту. Более того, если обстоятельства позволяют, то он не станет принуждать себя. Раз в академии имеется ресторан, зачем тратить зелья? Лилин привел себя в порядок и открыл дверь общежития. Па! Белое письмо упало на землю. Видимо, кое-кто чуть раньше хотел нанести ему визит. Однако, увидев, что тот сконцентрировался на эксперименте, не посмел его прерывать и ушел, оставив напоминание. Кто бы это мог быть? Бикки, Нисса или кто-то еще? Лилин с любопытством открыл письмо. Изучив послание, Лилин изменился в лице. Так на самом деле это Джейдан. Как гений-помощник пятого класса, Джейдан вел себя как одинокий волк, редко контактируя с остальными помощниками. Но теперь Джейдан взял на себя инициативу, чтобы встретиться с Лилином. Он был в шоке. «Однако раз он посетил меня, тогда я нанесу ему ответный визит». Поразмышляв немного, Лилин поднял свой слегка бледный палец, оставляя надписи на белой бумаге. По мере движения пальца появлялись красные следы. Он просто производил простенькое заклинание на бумаге Джейдана, способное перенести простую информацию. Разумеется, такое возможно только в Академии Бездонного Леса Костей, широко распространенное среди помощников. Ответ настиг получателя очень быстро, и очень скоро Лилин встретился с Джейданом внутри ресторана. Джейдан выглядел мрачнее, чем обычно. Бросив взгляд на его поврежденную конечность, Лилин заметил крошечную отращенную руку и не мог не засмеяться. Кажется, Дорогти отдал ему оживляющий цветок. Чего на самом деле он не знал, так это того, что Джейдан дал обещание в обмен на оживляющий цветок. «Я не поблагодарил тебя за оживляющий цветок». Джейдан сел на стул, подняв чашку перед Лилином. Такой жест выглядел несколько невежливо. Внутренне Лилин нахмурился, но внешне ничего не выдал. Найдя себе подходящий стул, он не обратил внимания на жест Джейдана, но искренне улыбнулся. Если принять во внимание информацию о становлении официальным магом, который профессор Дорогти обменялся со мной, мне первым стоит выразить благодарность. Разумеется, Лилин не подозревал, что Дорогти обладает информацией касательно заклейменного мечника. Этот Джейдан довел до него данные сведения. Что касается причины его поступка, вероятно, потому что Лилин случайно обмолвился перед ним, что имеет в наличии оживляющий цветок. Таким образом Лилин предоставил огромную услугу Джейдану, который катастрофически нуждался в оживляющем цветке для восстановления своей руки. Выражение лица Джейдана смягчилось. «Неважно, что было в прошлом. Мы помощники, которые прибыли из одного региона, поэтому будет лучше помогать друг другу». Лилин в свою очередь высказал несколько поверхностных фраз, прежде чем Джейдан наконец сообщил ему причину сегодняшней встречи. «Лилин, профессор Дорогти сообщил мне, что та информация, которую он предоставил тебе, утратила множество деталей. На нее ни в коем случае нельзя полагаться ради достижения официального мага. Ты наверняка занимаешься исследованиями по иным способам достижения цели, не так ли? Разумеется, неважно академия или же семьи, их условия слишком высоки». Лилин скрестил свои пальцы. Данный вопрос рассматривался многими помощниками три уровня. Только когда приключения в поисках наследия оказывались бесплодными, а признание того, что золотой период их развития подошел к концу, только тогда они начинали размышлять о подписании духовного контракта с академией или какой-то семьей. Глава 104. Участие. «У меня просто имеется несколько сведений о наследии официального мага, добавил Джейдан. Выслушав ответ Лилина, Джейдан улыбнулся еще шире. «Наследие, подсказки, ты действительно осмелился выйти наружу?» Лилин был немного шокирован. В глазах посторонних Джейдан был убийцей Тараша, гения-помощника из вражеской академии. Ненависть того официального мага уже была сосредоточена на нем, но он все еще осмелился уйти в разведку. Услышав слова Лилина, лицо Джейдана потемнело. «Рано или поздно я убью этого старика. Я превращу его труп в образец и оставлю в своей лаборатории». Выругавшись, Джейдан объяснил Лилину: «Сила маяка ночи все еще огромна. При посредничестве лорда мага, хижина мудрого Гатыма и замок белых лесов не осмелится торопиться с местью, если, конечно, они не хотят быть уничтоженными. Договор был согласован на 20 лет. Я постоянно нахожусь в опасности. Следовательно, я должен чем-то отплатить, чтобы обеспечить себе возможность защитить свою жизнь». Став официальным магом, Лилин нахмурился, догадавшись о намерениях Джейдана. В точку. Чтобы пойти против официального мага, противник тоже должен обладать способностями официального мага. На лице Джейдана появилось нетерпение. «Когда я стану официальным магом, должен ли я буду бояться вражеского возмездия?» Лилин кивнул головой. Мысли Джейдана были направлены в нужном направлении. Защита Академии профессоров представляла из себя несущественный фактор, который можно устранить в любой момент времени. Только принадлежащая самому себе сила являлась надежным фактором. Немного поняв ситуацию, Лилин начал расслабляться и откинулся в кресле. «Итак, у меня два вопроса. Где наследие? И почему я?» Джейдан втянул в легкий воздух и понял, что если он не сообщит никакой информации, то Лилин естественно не клюнет на наживку. «Я не могу раскрыть местоположение наследия, однако, могу рассказать тебе об общем месторасположении. Это место находится неподалеку от лунных горных равнин Цитры». Услышав эти четыре слова, «лунные горные равнины Цитры», Лилин прищурился, но очень скоро опомнился. Такое изменение, произошедшее в доли секунды, осталось незамеченным Джейданом. «Что касается того, почему я искал тебя?» Джейдан криво усмехнулся. «Лунные горные равнины Цитры загрязнены ядовитыми растениями и миазмами. Нам нужен помощник, разбирающийся в зельеварении, чтобы обеспечить нашу безопасность. В настоящее время в Академии Бездонного Леса Костей есть только один знакомый мне человек с таким хобби, который также является помощником третьего уровня, и это ты». Лилин беспомощно смотрел на него и только теперь вспомнил, что помощников в Академии осталось всего около 50 человек. Ранее в Академии Бездонного Леса Костей жили тысячи помощников, включая и многих мастеров зельеварения. Следовательно, у Джейдана была возможность выбора. Однако, после кровавой бани, выбор Джейдана был очень ограничен, поэтому оставался единственный вариант – Лилин. «Хотя я не знаю, является ли то наследие, о котором упомянул Джейдан, наследием великого мага Серхальма, но мстительный дух Роман нашел его следы именно там. Вполне возможно, что и Джейдан мог кое-что обнаружить». Мысли закружились в голове Лилина, но внешне он все еще колебался. «Война только закончилась. Сейчас слишком опасно покидать Академию. Судя по моим источникам, наследие принадлежит официальному магу. Там вполне могут оказаться ресурсы и информация, касающиеся продвижения в официальные маги. Разве тебе не интересно? Более того, если ты согласишься помочь, награда». Взглянув на выражение Лилина, Джейдан поспешил, поэтому продолжал пытаться его убедить, даже пустив в ход несколько козырей. Лилин напрягся, наконец согласившись подумать над его предложением в течение следующих двух дней. Увидев кивок Лилина, Джейдан мог только уступить. В конце концов, в завершении разговора Лилин сделал шаг навстречу. Как и ожидалось, на второй день Лилин разыскал Джейдана и сообщил ему о своем участии. Ранним утром, Лилин и Джейдан ехали на двух черных конях под лучами рассветного солнца, оставляя позади себя Академию Бездонного Леса Костей. Уезжая, Лилин в последний раз взглянул на далекое кладбище Академии. Серые гранитные конструкции, казалось, были усыпаны трещинами так же, как и раньше. Однако, может, ему просто мерещилось, но эти трещины теперь казались ему меньше. Он поймал себя на мысли, что кладбище являлось огромным организмом и постепенно восстанавливалось. «Когда я вернусь в следующий раз, наверняка здесь произойдет много изменений». Последний раз взглянув на Академию Бездонного Леса Костей, Лилин исчез в темном лесу. Спустя 5 дней, в пределах Объединенного Королевства, на окраине западной провинции. На дороге ожидали три помощника. Та-та-та. Когда три человека обернулись, то увидели на горизонте две фигуры верхом на лошадях. Два наездника остановились перед три помощниками. «Лилин, позволь мне представить тебе, это господин Басайн из семьи Лилитель». Голос принадлежал Джейдану, который представлял Лилину ожидавших их людей. Чтобы избежать неприятностей, Джейдан скрыл свою внешность. «А вот это Шейров». Джейдан представил группу людей Лилину. У Басайна были светлые золотистые волосы, а носил он серебряные одежды. Если бы не метка помощника, Лилин даже бы подумал, что какой-то профессор решил присоединиться к группе Джейдана. Однако Джейдан специально подчеркнул его значимость, назвав его господином, и сказал ему, что он из семьи Лилитель, повергая Лилина в шок. Семья Лилитель – одна из трех больших семей в Академии, где каждое поколение произвело хотя бы одного официального мага. Верно, вдобавок ректор Академии Бездонного Леса Костей был выбран этими тремя большими семьями, добавил Басайн с очевидной гордостью на своем лице. То есть, он может иметь доступ к высокоранговым техникам медитации. Или я могу? Внешне Лилин стоял с шокированным выражением лица, с оттенком зависти, удовлетворяющим эго Басайна. Однако в глубине души у него крутилось несколько злобных мыслей. Что касается Шей, она была девушкой-помощницей с огненно-красными волосами, напоминающей Лилину Аниле. С тех пор, как он вернулся в академию, он ни разу ее не видел. Она могла быть уже мертва, или не получила уведомления академии. Имелась возможность, что она просто покинула академию и сбежала. Вспомнив о ней, Лилин просто тихо вздохнул, прежде чем выбросить ее из своих мыслей. Что касается последнего помощника, Рафа, он выглядел как парень с запада. Высокого роста, выше Лилина на полголовы, а его лицо было простым и честным. Однако Лилин не был беспечным. Помощники, выжившие после кровавой бани, не могли быть обычными людьми. Кроме того, все эти люди излучали энергетические волны помощников три уровня. На теле Басайна и Шей, благодаря способностям к обнаружению и чипа, Лилин ощутил ауру магических артефактов. «Привет, я Лилин, помощник, увлекаюсь зельеварением, надеюсь, что...» Лилин представился остальным. «Лунные горные равнины Цитра опасны, однако я слышал, что твои способности уступали лишь гению Мерлину. Я верю, что ты сможешь обеспечить наше продвижение и безопасность». Басайн дружелюбно улыбнулся Лилину. «Я буду стараться изо всех сил», — кивнул в ответ Лилин. «Хорошо, уже поздно, выдвигаемся». Лилин кивнул головой, и пятеро человек начали свое путешествие. Тем не менее, в глубине души Лилин был недоволен Джейданом, тем, что он пригласил других людей, не обсудив ничего с ним. Он определенно не одобрял нынешнюю ситуацию. Кроме того, личность Басайна будто бы вызывала у него проблемные чувства. Будто заметив его настрой, Джейдан проявил инициативу, чтобы объяснить ему. «Басайн и остальные случайно узнали о моих планах и настояли на присоединении к нам. По этой причине он без колебаний скрыл правду от своей семьи и своего профессора, а затем выбрался из академии». Джейдан смущенно улыбнулся. «Ты же знаешь, что я не мог отказать им. Для больших семей Академии Бездонного Леса Костей наступило самое опасное время с момента окончания войны. Басайн, как преемник семьи, должен был всегда находиться в пределах Академии. Тем не менее, сейчас рядом с ним даже не было телохранителя. Даже его семья не знала о его намерениях. Учитывая подобные обстоятельства, Лилин мог только улыбнуться и более настороженно относиться к своему окружению, не имея более лучших идей. Лунные горные равнины Цитра располагались на западной границе Объединенного Королевства, на границе между Академией Бездонного Леса Костей и Хижиной Мудрого Готэма. Эти две академии недавно покончили с долгой войной, а над Джейданом нависло кровавое возмездие, так как он убил вражеского гения. Как только их группа будет обнаружена, они определенно столкнутся с проблемами. Неважно, будет это Лилин, Джейдан или Басайн, все они были умными и добросовестными людьми. Более того, в критические моменты, у них хватило смелости бороться за свою жизнь. По пути они сменили свои дорожные одежды на костюмы молодых мастеров и мистресс, продолжительное время путешествующих по западной границе. Без сомнения, было бы неправильно сказать, что все знания и власть принадлежали дворянам. В Академии Бездонного Леса Костей большинство помощников родились в семьях дворян, а потому им не требовалось учиться правильно одеваться. Именно поэтому все пятеро оделись как дворяне. Их уже видели, но если они оденутся по-другому, то на них определенно обратят внимание. Лилин также попытался сблизиться с другими помощниками. Шея и Роф оказались довольно дружелюбными. Самым важным фактором являлось то, что Лилин был также помощником 3 уровня. Кроме того, он был представлен как человек с талантом в зельеварении, поэтому они вели себя дружелюбно. Что касается Басайна, он вел себя как элита среди магов, утонченный и вежливый, но его высокомерие простиралось до небес. Он обладал качествами обманчивого дворянина, поэтому несколько безразлично относился к Лилину и остальным. Лилин догадывался, что если он заговорит о продвинутой технике медитации, то несомненно привлечет внимание Басайна. Однако, даже в таком случае, проведя с ними несколько дней, Лилин, более или менее, определил их характеристики. Глава 105. Лунный город Цитры. Кроме самого Лилина, среди их пятерки сильнейшим оказался Басайн. Судя по характеристикам, определенным и чипам, духовная сила Басайна достигла 15. Этого уровня хватало, чтобы достигнуть уровня официального мага. Однако, по определенной причине, он скрывался, как и Лилин. Он использовал секретный способ для сокрытия энергетических волн духовной силы, а также вызывал заблуждение у остальных, чтобы оставаться незамеченным. Более того, как помощник 3 уровня из большой семьи, магический артефакт Басайна излучал чрезвычайно сильные энергетические волны, уступая лишь кулону падающей звезды на шее Лилина. Вдобавок, семья Лилитель являлась одной из 3 больших семей их академии. Если Басайн, как один из молодого поколения и выходец из их семьи, не получит от них магического артефакта, Лилин будет стоять первым в очереди неверующих. Что до Джейдана, Шаирафа, они являлись помощниками, только достигшими 3 уровня. Джейдан и Шей обладали магическими артефактами и только немного превосходили по силе Рафа. Тем не менее тот по пути не вел себя ни раболепно, ни высокомерно, очевидно у него имелся собственный козырь в рукаве. Без использования козырей, в противостоянии между мной и Басайном имеется 50% вероятность победы. Шея и Джейдан немного уступают нам, а Ров слабейший, однако и к нему не стоит относиться легкомысленного. Глаза Лилина вспыхнули, быстро рассчитывая, что в случае возникновения конфликта внутри группы, каковы могут быть итоги и как стоит отреагировать. Однако, основываясь на новеллах прошлого мира или приключениях, что с ним уже случились, у различных приключенцев всегда возникали трения при нахождении сокровища. Это неизбежно. Лилин задавался вопросом, если Джейдан или остальные обнаружат, что на самом деле нашли наследие великого мага Серхельма, не захотят ли они разделить найденную добычу. Кто знает, может тогда ему первым отколоться. Лунный город Цитры являлся маленьким городом, расположенным у подножия горных лунных равнин Цитры. На нынешний день на пыльной дороге появилось 5 путников верхом на лошадях. Хорошо, мы попадем в горные лунные равнины Цитры из лунного города Цитры. А перед этим мы сможем хорошенько отдохнуть в гостинице города. Джейдан остановил лошадь. Спешившись, он достал плохую на вид карту, чтобы определить местоположение. Прямо сейчас его внешность очень отличалась от привычной. Его лицо соответствовало облику дворянина, из-за чего Лилин несколько удивился. «Мы на границе. Если появятся люди из хижины мудрого Гатыма, что будет весьма ожидаемо, нам стоит быть предельно осторожными. Мы и так знаем». Басайн поправил свои одежды, выражая нетерпение. Все 5 оставили лошадей в гостинице под названием «Призраки с жалобами не плачут». Открыв дверь, они будто оказались в новом мире. До них донеслись шум и крики, ровно так же, как и запах алкоголя. Джейдан нахмурился, но подошел-таки к бару и достал золотую монету. «Мне нужно 5 отдельных комнат. Мои извинения, но осталось лишь 3 комнаты». Прежде чем Джейдан закончил свое предложение, его прервал человек, по виду напоминающий хозяина заведения, от которого воняло ромом. «Ладно, мы заберем оставшиеся 3 комнаты, а также предоставьте ваши лучшие деликатесы. Найти 3 свободные комнаты в таком маленьком городке уже несравненная удача, поэтому больше Джейдан не стал ничего требовать. Но, заплатив деньги, он поинтересовался. Но в таком проклятом месте обычно даже не набирается и нескольких путешественников. Почему осталось лишь 3 комнаты? Отрыжка. Владелец икнул. Кто знает, горные лунные равнины Цитры переполнены чертовым ядовитым газом и миазмами. Многие из ребят после прогулок в тех местах не возвращаются. Обычно сюда захаживает лишь несколько людей, чтобы пропустить пару рюмок рома, но независимо от золотых монет, сегодня нам встретились две волны важных гостей. Две волны, Лилин подошел ближе, другими словами, кроме нас, к вам пожаловал еще кто-то, верно, и они просто попросили гида. Золотые монеты, ПФФ, кто желает сдохнуть в глубинах горных лунных равнинах Цитры? Услышав последние новости, группа Лилина переглянулась, имея несколько зловещие предчувствия. Ладно, я попрошу Пинки довести вас до комнат. Владелец достал три ключа, покрытых жиром, и закричал: «Пинки, Пинки, если я подожду еще лишнюю секунду, то сдеру с тебя кожу». Бам! Вскоре перед владельцем уже стоял гном в серой остроконечной шляпе. «Уважаемый господин, Пинки здесь и ждет указаний». Гном по имени Пинки ростом доставал Лилину лишь до пояса. Он был одет в цветочный костюм зеленого цвета, из-за чего и выглядел несколько комично. «Проведи наших дорогих гостей к комнатам отдыха, сам знаешь к каким». Владелец сперва стукнул гнома, прежде чем передать ключи. «Дорогие гости, пожалуйста, следуйте за Пинки. Осторожнее на ступеньках». Пинки дернул свою шляпу и повел их к лестнице. Лилин и остальные последовали за ним. Шея сняла свою накидку, открывая красивое лицо и привлекательное тело, чем привлекла внимание нескольких пьяных парней. Но, кажется, это ее совершенно не раздражало. Наоборот, она даже послала несколько кокетливых взглядов, разжигая пламя в сердцах пьяниц. Лилин хихикнул, глядя на этих животных, которые вели себя перед ней настолько похотливо. Выражение шеи наконец показало, что она в какой-то степени разозлилась. Если эти пьяницы наберутся храбрости и начнут ее провоцировать, то точно столкнутся с судьбой, которая будет куда хуже смерти. «Лилин, ты и Ров будете жить в одной комнате, Басайн и я в другой. Последнее достанется шее». Вопросы, как организатор их вылазки, Джейдан быстро распределил между ними комнаты. Убедившись, что Джейдан разместил Басайна с собой, Лилин и Ров облегченно вздохнули. Естественно, они не высказали возражений. Шея также ничего не сказала. «Кстати, чуть позже пройдите ко мне в комнату. У меня есть сомнения насчет той пачки гостей, которую упомянул владелец». Джейдан сильно нахмурился. «Мы все остановились в одной гостинице. Полагаю, мы определенно увидимся с ними», — тихо произнес Лилин. По словам гнома Пинки, ранние прибывшие гости прямо сейчас не в гостинице. Они, кажется, отправились за покупками, даже потратив деньги на гида. Ужин подавался в большом зале на первом этаже. Главным блюдом оказалась паста с бобами, приправленная некоторыми травами. Однако, в глазах Лилина и остальных, такая еда выглядела как объедки для свиней. Некоторые из них потеряли аппетит, но были заинтересованы в прошлой пачке гостей, поэтому предпочли остаться в зале. Во время ожидания они потягивали свои напитки. Бам! Лилин попивал свой эль, а Шея достигла пика своего терпения из-за провокаций со стороны пьяниц, но в этот миг открылась дверь. Ху-ху! Порыв холодного ветра ворвался внутрь гостиницы, разрушая несколько оживленную атмосферу. Увидев группу из нескольких людей, Лилин напрягся. В дверях располагалось пять фигур в мантиях. Судя по энергетическим волнам их тел, они являлись помощниками 2 и 3 уровней. Войдя, они явно заметили Лилина и остальных. Поток искр возник между двумя группами, стоило их взглядами пересечься. Однако, так как ничего такого еще не произошло, пятеро решили не останавливаться и проследовали к своим комнатам на втором этаже. «Ну и, они же помощники хижины мудрого Гатыма», — Шея прошептала, не в состоянии скрыть тревогу на своем личике. «Я без понятия, но они явно сюда не развлекаться пришли», — выражение лица Джейдана потемнело. «Я спрошу, если бы мы не поселились в этой гостинице, смогли бы мы избежать столкновения?» Ров почесал затылок. «Избежать?» Басайн ухмыльнулся от презрения, мысли слабых людей. Семья Лилитель никогда не сбегала. Под взглядом Басайна, Ров напрягся. Он страдал от унижения, но старался не подавать виду. Кроме того, лунный город Цитры столь мал, поэтому в нем лишь одна гостиница. Когда мы вошли в город, то уже раскрыли себя. Любые необычные передвижения их группы также привлечет бдительность оппонентов. «Самый важный вопрос, в чем их мотив посещения этого места?» — спросил Лилин. «Может ли быть, что они также обнаружили некие зацепки?» Выражение лица Джейдана изменилось. «Я потратил на сведения значительную сумму, купив книгу, в которой описывались некоторые древние заметки, что говорит о том, что другая сторона также могла что-то найти. Кто знает, может, даже профессор сопровождает их». Взгляд Шей казался озадаченным. «Стоит ли нам прекратить нашу операцию?» «Ни за что. Первым отказался Джейдан. Как лидер, он заплатил огромную цену, поэтому не желал просто так сдаваться. Не думаю, что кто-либо из нас или них согласился бы предоставить своему профессору половину преимуществ, возможных в ходе успешной миссии, добавил Лилин. Однако, прежде чем они обнаружат нас, ситуация может измениться. Как насчет того, чтобы избавиться от них? Я заметил, что среди них трое помощников 3 уровня и 2. На лице Джейдана появилось жестокое выражение. Мы можем попробовать, но совершим это в пределах горных лунных равнин Цитры. Более того, нам стоит уничтожить все следы. Я не желаю, чтобы другая сторона нашла наследие, отправившись за нами, добавил Басайн. Они могут оказаться странствующими волшебниками, а не помощниками из хижины мудрого Гатыма, произнес Ров чрезвычайно тихим голосом. В целом 5 помощников, из которых только 3 достигли 3 уровня. Такая группа требует определенного времени на сборы, поэтому странствующие волшебники определенно на подобное не способны. Только Академии и большие гильдии волшебников могли послать такую группу помощников. Тогда ладно, неважно откуда они, если существует 1% шанс, что они прибыли ради наследия, стоит им оказаться в горных лунных равнинах Цитры, они наши враги, подытожил Джейдан убийственным тоном. Как помощники, они не желали нарушить неписанные законы мира магов и делать свой ход в городе, в котором проживают обычные люди. Что до другой стороны, они должны также придерживаться подобных мыслей.